пыв на двойном расстоянии от страшного брега. Опять я начал кричать, вызывая циклопа. Товарищи в страхе, все убеждали меня замолчать и его не тревожить. Дерзкие они говорили: «Зачем ты чудовище дразнишь? В море швырнувший утес, он едва с кораблем нас не бросил на берег снова, едва не постигла нас верная гибель. Если теперь он чей голос или слово какое услышит, голову нам раздробит и корабль наш в куски изломает, бросив утес остробокий. Да нас же он верно добросит». Так говорили они, но, упорствуя дерзостным сердцем, я продолжал раздражать оскорбительной речью циклопа. «Если, циклоп, у тебя из людей земнородных кто спросит, как истреблен твой единственный глаз, ты на это ответствуй. Царь Одиссей, городов-сокрушитель, героя Лаэрта, сын, знаменитый властитель Итаки, мне выколол глаз мой». Так я сказал. Заревел он от злости и громко воскликнул: «Горе! Пророчество древнее ныне сбылось надо мною! Некогда был здесь один предсказатель, великий и мудрый! Телом Евримиев сын, знаменитейший в людях всевидец, жил и состарился он, прорицая в земле у циклопов. Ведая все, что должно совершиться в грядущем, предрек он мне, что рука Одиссеева зрение мое уничтожит. Я же все думал, что явится муж благовидный, высокий, ростом, божественной силою мышц, обладающий смертный. Что же, меня, малорослый урод, человечешка хилый, зренье лишил наперед вероломно вином опьянивший? Если ж ты впрямь, Одиссей, возвратись, я тебя, одаривший, стану молить Посейдона, чтоб путь совершил ты безбедно по морю. Сын я ему, он отцом мне слывет. И один он, если захочет, погибшее зрение мое возвратить мне может. Один он, никто из людей и никто из бессмертных». Так говорил Полифем. Я, ответствуя, громко воскликнул: «О, когда бы я так же мог верно и гнусную вырвать душу твою из тебя и Каиду низвергнуть! Как верно то, что тебе колебатель земли не воротит уж глаза».